освященный хлеб и евреи. Страхи христиан перед воображаемыми происками евреев против освященного хлеба древнее Парижского навета. Издавна в христианском мире рассказывали басни о евреях, оскверняющих христианские священные предметы. Христиане прекрасно знали, что евреям запрещается изготовлять статуи или изображения, что сам их закон отрицает картины, иконы, образа и распятия, которым поклонялись христиане. Рассказы о евреях, осквернявших кресты или иконы, известны с первых веков христианства. Они, как правило, заканчиваются тем, что оскверненная икона совершает чудо, а еврей-святотатец обращается в христианство. Теперь подобные истории стали рассказывать и о священном хлебе. Наветы были гротескными отголосками таких историй. Например, в VII веке Григорий Турский рассказывал о еврейском ребенке, который играл со своими приятелями-христианами в Рождество. «Я не обойду молчанием события на Востоке, укрепляющие католическую веру. Сын еврея Стеклодува учился азбуке вместе с христианскими детьми. Как-то во время мессы в церкви Святой Марии этот еврейский мальчик вместе с другими детьми пришел причаститься преславного тела и крови Господа. Получив освященный хлеб, он вернулся домой, к отцу. Отец его занимался своей работой, и за объятиями и поцелуями мальчик с радостью вспомнил о том, что он получил. Тогда его отец, враг Господа Христа и его законов, сказал: «Раз ты причастился вместе с этими детьми и забыл веру отцов твоих, то, чтобы отомстить за поношение Торы Моисеевой, я поступлю с тобой, как с безжалостным убийцей». И он схватил ребенка и бросил в горящую печь. Когда мать ребенка услышала, что отец решил сжечь сына, она поспешила спасти его, но при виде огня, вырывающегося из печи, и языков пламени, разгорающихся во все стороны, она уронила свой чепец на пол. С растрепанными волосами она наполнила весь город своими воплями. Когда христиане узнали о произошедшем, то поспешили увидеть ужасное зрелище. Очистив от пламени жерло печи, они обнаружили, что ребенок лежит как будто на пуховой перине. Вытащив его, увидели, что ребенок не пострадал. И тогда потребовали, чтобы совершившего это преступление бросили в огонь. В тот же момент, когда еврей был брошен в печь, огонь сжег его без остатка. А когда христиане спросили ребенка, что хранило его среди пламени, тот ответил: «Женщина, которая в церкви, где я получил хлеб со стола, сидела на престоле и держала младенца на руках. Она укрыла меня своим плащом, оттого огонь и не одолел меня». Поэтому нет сомнения, что ему явилась Пресвятая Дева. Какова основная идея этого рассказа? Какова роль каждого из главных действующих лиц? Укажите на различия между этим рассказом и Парижской историей 1290 года. Рассказ Григория Турского широко распространился на христианском Западе в разнообразных версиях. Его перевели на разговорные языки и включили в сборники популярных рассказов о Святой Деве. Следует отметить, что по форме своей он принадлежит к циклу легенд о чудесах Богоматери. Хлеб причастия не является в нем центром повествования. Евреи наносят ущерб ребенку, а не освященному хлебу. Не освященный хлеб совершает чудеса и спасает ребенка, а Святая Дева. Но все же освященный хлеб играет в рассказе роль ключевого элемента. С его помощью ребенок открывает истину христианства, за что его карает отец, выступающий в рассказе в стереотипной для еврея функции – злой, упрямый и слепой. Чудо с печью подкрепляет христианскую истину, открывшуюся ребенку в церкви. Силой этой истины мать и другие евреи обращаются в христианство. Отец же продолжает выполнять свою роль до самого плачевного конца. В 1205 году Иннокентий III написал епископу Санса послание по поводу евреев. Помимо прочего, Иннокентий описывает отвратительное и омерзительное явление, недавно обнаруженное у евреев. После того, как христианские кормилицы еврейских младенцев в пасхальное воскресенье причащаются, их еврейские господа велят им в течение 3 дней сливать молоко, прежде чем снова разрешить им кормить младенцев. Поэтому Иннокентий запретил евреям держать христианских кормилиц, чтобы дети свободные не служили детям рабыни. Если считать, что описание Иннокентия соответствует действительности, то почему евреи, не верившие в Евхаристию, опасались, что она передастся их детям через молоко кормилец? В другом послании Иннокентия III, 1213 год, рассказывается о том, как еврейский юноша принял христианство после чуда, сотворенного освященным хлебом. Отец этого юноша убедил христианскую служанку достать обладки освященного хлеба. Он положил обладки в ларец с серебряными монетами. Открыв ларец, он с удивлением обнаружил, что все монеты превратились в обладки, неотличимые от первоначальных. Юноша этот отправился в Рим и там крестился. Как в парижском, так и в более поздних наветах, связанных со священным хлебом, фигурирует христианская служанка, добывающая священный хлеб и сотрудничающая с евреями. Как это объяснить? И в последующие годы появлялись рассказы подобного рода, проводящие связь между освященным хлебом и евреями. С середины XIII века такие истории становятся все более ужасными и кровавыми. Церковные соборы в Бреслау в 1266 году и в Вене в 1267 году постановили, чтобы во время процессий, в ходе которых святые дары несут по улицам, евреи оставались дома и закрывали окна и двери. Мири Рубин пишет, что святые дары казались уязвимее всего на улице, проносимые священником по грязным переулкам, иногда под дождем. В такие минуты даже само присутствие еврея могло пробудить сомнения, волнения и напряжения, присущие самой Евхаристии. В наветах, связанных со священным хлебом, наглядно выражается страх христиан перед тем, что могут сотворить с благословенным таинством, с самим телом Иисуса, неверные, ибо они уже мучили его прежде и по-прежнему отказываются поверить в него. У христиан здесь могло примешиваться и тайное чувство вины, вызванное логическими сомнениями в несообразном и запутанном учении, которое проповедовали священники. Христиане, обязанные в него верить, несмотря ни на что, могли свое чувство вины обратить на заведомо неверующих евреев.